«Ваше Величество», – доложил генерал Бенкендорф, «за последнюю неделю изъяты типографские станки в 7 районах столицы. Мы обнаружили материалы, призывающие к восстанию и саботажу армии. Некоторые содержат схему нападения на телеграфные узлы. Я взглянул на карту, усеянную флажками. Они готовятся не к бунту, а к операции. Это больше не философия, это диверсия. Было принято решение внедрить двойных агентов. Те, кто раньше служил революции, но теперь получал шанс на прощение в обмен на информацию. И один из них дал имя «Союз Красного Рассвета». Новая коалиция бывших меньшевиков, анархистов, эсеров и радикальных студентов. Их цель – не захват власти напрямую. Их цель – дестабилизация. Подрыв системы, чтобы та рухнула под собственной тяжестью. Но в этот раз мы были готовы. За каждым шагом – наблюдение. За каждым словом – ухо. За каждым агитатором – тень империи. И все же в воздухе витало напряжение. Как будто сама земля под ногами ожидала треска. Они не остановятся. Они верят, что история – за ними. Но история теперь писалась моей рукой. Глава 33. Операция «Троян». Я собрал совет безопасности в мраморном кабинете Зимнего дворца. Старинные часы на стене отбили 8, когда двери закрылись, и в зале воцарилась тишина, которую могли нарушить только приказы. Передо мною лежала карта Петрограда, изрезанная нитями агентов, ячеек, улиц и укрытий. В центре – красный круг, подполье Союза Красного Рассвета. «Время пришло», – произнес я. Пора действовать. Операция «Троян» была спланирована месяцами. Это была не просто облава. Это была шахматная партия, где каждая фигура уже стояла на нужной клетке. Под видом новых членов движения, через арестованных и завербованных радикалов, наши люди проникли в ядро подполья. Один из них, агент под кодовым именем «Феникс», стал правой рукой самого комиссара. «У них встреча в ночь с субботы на воскресенье», — доложил генерал Бенкендорф, в старом особняке купца Абрикосова. Тема – временное правительство в изгнании. Они планируют параллельную структуру власти. Их лидер, комиссар, собирается объявить себя председателем Совета спасения народа. «Мы не дадим ему и шанса», – ответил я. «Начинаем операцию». В полночь началась зачистка. 20 групп жандармерии и внутренних войск, координируемых в реальном времени, двигались одновременно. На западном фасаде особняка прорезался черный клин. Гвардейцы проникли внутрь через подземный ход, давно известный контрразведке. На южной стороне «Феникс» подал сигнал. 3 свечи в окне. «Начинаем», — отдал я приказ, наблюдая за операцией из командного пункта. Все произошло за считанные минуты. Револьверные выстрелы, крики, удары прикладов. Часть подпольщиков пыталась сжечь бумаги, но наши люди перехватили архив. В нем — списки сторонников по всей империи, зашифрованные письма, схемы терактов и нечто еще, свиток с названием «Операция Икар». «Что это?» – спросил я, пролистывая документы. «Это следующий шаг, Ваше Величество. План по убийству вас и членов семьи. Комиссар не был найден, только кровь на полу и сорванный воротничок. Он ушел, но теперь он стал тенью, бегущей от империи. Однако мы победили в главном. Сеть разорвана, архив захвачен, ложь вытащена на свет. Операция «Троян» вошла в историю как первая крупная победа над подпольной угрозой. Но я знал, это не конец, это передышка перед бурей. Утро в Петербурге было спокойным, но напряжение витало в воздухе. Газеты, отпечатанные в экстренном порядке, вышли с заголовками. Разгром подполья, заговор раскрыт, империя дает отпор. Но народ знал, если газетчики торопятся с победой, значит, все только начинается. Я сидел за длинным столом в штабе, перебирая захваченные документы. Операция «Икар» тревожила меня больше всего. Тщательно проработанный план подрыва всей императорской системы власти, начиная с диверсий на железных дорогах, заканчивая покушениями в глубинке. У нас есть имена, у нас есть маршруты, но у нас все еще нет комиссара, мрачно сказал генерал Бенкендорф. Я поднял взгляд на карту. Все стрелки, все линии, все следы вели на юг, в Одессу, Харьков, а затем, в Австро-Венгрию. Значит, он уходит за кордон, пробормотал я, либо у него есть покровители там. На следующий день я подписал указ о создании специального органа, Бюро имперской безопасности, подчиненного лично императору, без излишнего внимания Думы, без посторонних глаз, внутренний меч империи, который будет пресекать угрозу еще до того, как она примет форму. Первым делом бюро получило приказ найти комиссара и ликвидировать всю сеть, включая связи в Европе. Тем временем в подземельях Петропавловской крепости допрашивали лидеров второго эшелона подполья. Некоторые сломались быстро, другие молчали до последнего, но у всех проскакивало одно имя. «Сатурн, кто это?» – спросил я. «Координатор связи, тот, кто держал сеть в движении, бывший преподаватель университета, говорят, был любимцем студентов до того, как исчез с кафедры. Мы начали охоту на Сатурна. Вечером того же дня мне передали зашифрованную телеграмму с юга. Контакт установлен. Объект Сатурн, возможно, в Тифлисе. Ведем наблюдение. Агент Ворон на месте». Я улыбнулся впервые за долгие дни. «Отлично. Начинаем следующую фазу». Операция «Троян» завершилась победой, но ее отголоски прокатились по всей Европе. В Лондоне взволнованно заговорили о росте влияния Российской империи. В Берлине – о жестком подавлении оппозиции, а в Вене заговорили шепотом, вспоминая имя одного эмигранта, сбежавшего из России еще в 1906 году. Его звали Владимир, он подписывался «Ульянов». Доклад поступил ближе к полуночи. Агент Ворон передал через зашифрованный канал. Объект «Сатурн» подтвержден. Местоположение – район Салалаки, Тифлис. Использует имя Давид Бек. Связь с армянскими социалистами и грузинскими радикалами установлена. Операция начнется на рассвете. Я склонился над столом, задумчиво водя пальцем по линии Кавказского фронта. Если они действительно укрываются на юге, значит, это уже не просто внутреннее подполье. Это сращивание международных революционных сетей, где каждая клетка, как опухоль, пытающаяся проникнуть в тело империи. «Ваша светлость», — заговорил Бенкендорф, — «мы должны рассматривать Тифлис как потенциальный очаг мятежа, возможно, даже ударить превентивно». «Нет», — ответил я, — «открытая сила спровоцирует волну недовольства. Нам нужен хирургический удар, бесшумный, быстрый, окончательный. Тогда нам понадобится поддержка местных лоялистов». Я кивнул. «Свяжитесь с князем Арбелиани, он не подведет». Операция началась в 04:00. В переулках Тифлиса раздались приглушенные выстрелы. Двое из связанных Сатурна были захвачены живыми. Один подорвался на собственной гранате. Сатурн исчез, но оставил след, тетрадь с контактами в Константинополе, Софии, Женеве. Мы вышли на новую структуру, Комитет Единой Европы. Якобы гуманитарная организация, но по сути, крыша для координации революционного движения на всем континенте. И стоял у истоков, все тот же комиссар. «Он опережает нас на шаг», — сказал Бенкендорф, передавая мне тетрадь. «Но теперь мы знаем, где он ищет укрытие, и знаем, как он мыслит». «Он мыслит, как игрок», — ответил я. «И теперь, когда мы поняли правила, пора сыграть по своим». На следующий день я подписал указ 27 о создании внешней оперативной резидентуры империи. Это было рождение имперской разведки, службы, способной действовать в любой точке мира, без дипломатии, без излишней огласки, с единственной целью – защищать империю от врагов, где бы они ни скрывались. Но где-то в Женеве, в маленьком кафе на берегу озера, мужчина в сером пальто улыбнулся, читая заметку о реорганизации российской тайной службы. «Началось», – прошептал он. «Ну что ж, играем дальше». На Лубянке, в комнате без окон, под гул лампы шел допрос одного из задержанных в Тифлисе. Он был молчалив, но не фанатик. Когда в дело пошли не кулаки, а карта Европы с отмеченными именами, он понял, сопротивление бессмысленно. «Женевский канал», – прошептал он, – «там хранят списки. Шифровальщик, поляк, зовут его Виктор Ясловский. Он один знает коды всей западной сети. Имя было новым, но важно не оно, главное. У нас появился шанс сорвать всю структуру комиссара, уничтожить подполье сразу в нескольких столицах Европы. Мы не можем просто вторгнуться в Швейцарию», — заметил граф Игнатьев, когда я созвал экстренное совещание в Зимнем дворце. «Это нейтральная страна, центр дипломатии. Тогда мы не пойдем туда как империя», — ответил я. «Мы пойдем туда как тень империи». В Берлине уже знали. Русские тайные службы начали действовать в Европе. Газеты называли это «медвежьим ревом в горах Альп». Франция запрашивала объяснений. Англичане туманно молчали. Только в Вене осторожно улыбались. Они знали, что на кону. Тем временем, в Женеве на набережной русские агенты уже передали сигнал. Объект Ясловский замечен. Контакт установлен. Подготовка к экстракции начата. Император, вошел Бенкендорф в кабинет. Операция «Троян» вышла за пределы ожидаемого. Мы близки к разоблачению всей сети, но нам понадобится санкция на переход границы дозволенного, вплоть до устранения. Я молча подошел к окну. За стеклом, Питер в раннем снежном свете. Я думал не только о безопасности, я думал о будущем. «Дайте санкцию», — сказал я. «Если не мы сломаем заговор, то он сломает нас». В ту ночь, на борту поезда, покидавшего Швейцарию, Виктор Ясловский в наручниках смотрел в окно, где отражалась только тьма. Он еще не знал. Впереди его ждал выбор, сотрудничать или исчезнуть. Операция «Троян» вошла в учебники имперской разведки как первая победа на чужой земле. Но это был только пролог. Ведь комиссар готовил свой ответный ход, и фигура на доске была уже не пешка. Это был офицер с красной звездой. Москва. Особый отдел службы внутренней безопасности. Аналитики, перебирая бумаги, перехваченные у Ясловского, ошарашенно смотрели на шифры. На карте, разложенной по всей длине стола, красными нитями были соединены точки. Краков, Прага, Будапешт, Бухарест, Афины, Стамбул. Все узлы одной чудовищной сети. Это не просто подполье, пробормотал один из полковников. Это параллельное государство, без флага, без границ, с одной целью – поджечь Европу. Ясловский, выведенный из камеры, стоял с потупленным взглядом. Пытки не понадобились. Ему достаточно было показать фото сожженной деревни под Курском, работы его соратников. Сеть называется ИКАР. Каждый узел, как крыло. Убейте ядро, и все рухнет, сказал он. Но комиссар не тот, кто управляет, а тот, кто создает идею. В Женеве, тем временем, в подземной типографии, за печатным станком стоял человек в очках, которого звали просто С. Он говорил на шести языках, но чаще молчал. Именно он готовил следующий выпуск брошюры «Пламя нового мира». Но на эту ночь у него были иные планы. В его кармане лежала записка. Операция сорвана. Ясловский мертв. Уходим. Код ИКАР активировать. Цель – Петроград. В Петербурге тревога не утихала. Я впервые за месяцы приказал привести Преображенский полк в полную боевую готовность. В воздухе чувствовалось приближение чего-то иного. Не войны, но катастрофы. Они не остановятся, сказал мне граф Бенкендорф. Даже если мы вырвем сердце сети, идея живет. Я кивнул, но у меня был ответ. Тогда мы подменим идею. Мы создадим свою. Имя ей будет «Империя будущего». На следующий день в свет вышел манифест о начале великого государственного проекта по созданию Всероссийской академии идеологического воспитания и информации, мозгового щита империи. Но об этом расскажет следующая глава. Петроград. Поздний вечер. Глухие улицы Адмиралтейского района. Спецотряд под командованием капитана Ковалева двигался бесшумно, как тень. Сводка из Москвы пришла срочно. Один из центральных узлов ИКАРа находился здесь, в старом доходном доме, давно числившемся заброшенным. Прикрытием служил подпольный клуб рабочих. Время – 23:04. «Начинаем операцию», – прошептал капитан в рацию. Взрыв малошумной гранаты выбил дверь. Внутри их ждали. Завязалась перестрелка. Один из агентов, уже тяжело раненый, успел крикнуть. Документы на третьем. У них шифры и список связных. На третьем этаже был найден сейф. В нем листы с печатями неизвестной структуры, схемы метрополитена, список фамилий, рядом клички, адреса, псевдонимы. Среди них Гермес, Ворон, Саул, Лада, Мирон. Подпись «С». На Лубянке собрался военный комитет. «С» — это не просто координатор. Он архитектор всего подполья, проговорил генерал Ракчеев. Мы впервые близки к тому, чтобы схватить его. Или он уже на шаг впереди, заметил министр разведки Пуришкевич. Но с каждым днем мы сужаем кольцо. Я слушал молча. В груди уже давно зрел иной план. А если мы сами станем ИКАРом, произнес я, внедрим своего человека, сыграем в их игру. Все замерли. Это безумие, сказал кто-то. Это война. И если у врага есть троянский конь, у империи будет свой. В тот же вечер, в тайной комнате при императорском штабе, я встретился с человеком, которого долго держали в тени. Вас зовут Дмитрий Естржемпский. С этого дня ваше имя – Скиф. Добро пожаловать в пекло. Глава 34. Суд над Лениным. Императорский военный трибунал. Москва. Январь 1920 года. Зал молчал. Ни единого шороха. Только цокот часов и мерное дыхание сотен свидетелей истории. На скамье подсудимых – человек, чье имя разжигало революции, падение и кровь. Владимир Ульянов, известный миру как Ленин. Обвиняемый, громко проговорил председатель трибунала, вы признаны ответственным за подстрекательство к мятежу, убийство, шпионаж в пользу враждебных держав, создание террористической сети на территории Российской империи и попытку свержения законной власти. Что вы можете сказать в свою защиту? Ленин поднял голову. Его глаза, усталые, но все еще полные фанатичного пламени, глядели прямо в императора, сидевшего в ложе над судом. История рассудит. Не вы, холодно произнес он, я говорил за рабочих и крестьян. Вы, за капитал и корону. Мы с разных берегов. Я поднялся. Нет, ответил я твердо. Ты говорил за кровь, за хаос, за чужую волю, за немецкие рубли и разрушение. Ты продавал идеи ради власти, и теперь твоя история заканчивается не в зимнем, а здесь. Гул одобрения прокатился по залу. Судья ударил молотком. Приговор будет вынесен через час. В комнате для ожидания генерал Аракчеев передал мне доклад. После провала операции «Троян» началась активизация оставшихся ячеек. Мы арестовали Гермеса и Мирона. Лада мертва. Остался только один, координатор. И, судя по всему, он был в личной переписке с Ульяновым. Значит, суд – не только финал, но и ключ. Ульянов знает больше, чем говорит, задумчиво сказал я. Он готов умереть мучеником, но не предателем. Нам придется вытянуть из него все, до последнего слова. Когда Ленин вернулся в зал, решение уже было принято. Владимир Ильич Ульянов, вы признаны виновным. Пауза. Приговор. Пожизненное заключение на Соловецких островах, без права переписки. Некоторые ахнули. Никто не ожидал милости. Но это был расчет, живой символ, опаснее мертвого. Позже, в личном дневнике, я запишу. Иногда победа, это не смерть врага, а его забвение. История быстро забывает тех, кто замолчал. Пусть гниет в холоде. Пусть видит, как растет империя без него. Снег мелко бил по стеклам кареты, когда мы выехали из здания трибунала. Москва казалась затаившейся, город, переживший раскол, покушение, реформы, теперь наблюдал за рождением новой эпохи. На улицах стояли толпы. Кто-то молился, кто-то плакал. Многие молчали. Люди ждали справедливости, не только судебной, но и исторической. Он не сказал всего, тихо проговорил Александр, сидевший напротив. Я видел это по его глазам. Кто-то остался снаружи, кто-то сильнее и хитрее. Мы узнаем, сказал я, не отводя взгляда от запотевшего окна. Ленин уже не угроза. Угроза – идея. А идеи, как и болезни, не исчезают. Они только меняют лица. В ту же ночь во внутренний двор Таганской тюрьмы вошел конвой. Ленин, в цепях, но с гордо поднятой головой, шагал медленно, будто знал, что каждый шаг – часть будущей легенды. Охранники смотрели на него с ненавистью и страхом. Один прошептал, лучше бы его повесили. Но он не знал, что я уже принял решение создать не мученика, а живого призрака, заточенного в каменной могиле, отрезанного от мира и влияния. Его последователи со временем растеряют веру, а империя укрепит стены. На следующий день я подписал указ 148, вводивший понятие государственной идеологической безопасности. С этого момента на каждом факультете, в каждой типографии, в каждом уезде появлялись люди из особой службы наблюдения, молодое ядро новой политической охраны, без пыток, без показательных расправ, только наблюдение, перехват, контроль. Идеи можно убивать вниманием, но спустя неделю поступила шифровка с Балкан, контакт в Сербии. Красные связаны с французским каналом. Запрос на оперативное вмешательство. Код, Феникс. Я выронил бумагу. Значит, это еще не конец, прошептал я. И уже мысленно шагнул в следующую главу своей истории. Мир вокруг постепенно начинал дышать ровнее. На фоне обвалившихся империй Европы, России удавалось удерживать равновесие, пусть и ценой напряженного покоя. Но я знал, это лишь тишина перед новым шквалом. В Кремле я встретился с министрами и членами Государственного совета. Они требовали окончательной расправы над всей большевистской верхушкой, немедленного разгона всех социалистических кружков, даже умеренных. Этим вирусом заражена вся Европа. Возмущался министр внутренних дел Саблин. Франция, Германия, теперь и Италия. Идеи большевизма расползаются быстрее чумы. Нам нужно превентивное оружие. Я молча поднялся, подошел к окну и, глядя на заснеженные крыши, сказал, оружие у нас уже есть, оно в головах нового поколения, мы не будем душить идею страхом, мы задушим ее превосходством. В тот же день я поручил создать Центральный институт имперского будущего, организацию, объединившую лучших ученых, педагогов, философов и инженеров. Их задачей стала выработка такой картины будущего, которая могла бы вытеснить призраки революции из умов молодежи. Это была не пропаганда, Это была идеологическая архитектура, построенная на знании, прогрессе и ответственности. А тем временем шли допросы. Троцкий, арестованный в Одессе, уже дал первые показания. Зиновьев молчал, но его письма говорили громче любых слов. Каменев пытался торговаться, но они все знали, конца им не избежать. Осталось только определить, будут ли они забыты как преступники, или воспеты как герои павшего дела. Окончательный вердикт над Лениным должен был быть зачитан на закрытом заседании, но я настоял на публичном. И вот, стоя в зале дворянского собрания, переполненном свидетелями эпохи, я слушал, как судья объявил: Владимир Ильич Ульянов, признанный виновным в государственной измене, подготовке вооруженного мятежа, терроризме и подстрекательстве к массовым убийствам, приговаривается к пожизненному заключению в условиях полной изоляции. В этот момент Ленин резко вскинул голову. Его взгляд встретился с моим. Ни страха, ни покорности, только фанатичная решимость. Он что-то прошептал, не отрывая глаз. Я понял. Он передал знамя. Не кому-то конкретному, а миру. Его борьба не окончена. Она ушла в подполье, в пыльные книги, в забытые манифесты. Но однажды, если дать слабину, вспыхнет снова. В ту же ночь в моем кабинете появился новый доклад. Подпольная типография обнаружена в Варшаве. Владелец, эмигрант из Лейпцига, распространял прокламации под псевдонимом Кэм. Просит политического убежища. Я устало провел рукой по лицу. Начинается новая игра, сказал я сам себе. И, как всегда, с теней. На следующий день в главных газетах Российской империи вышли статьи, посвященные вердикту. Заголовки гремели: большевизм повержен, суд истории над разрушителями державы, Россия выбирает будущее, а не хаос. В Петербурге, Москве, Киеве и Казани проходили митинги в поддержку императора и в память о погибших в гражданской войне, которой удалось избежать в этом мире. Но я понимал, торжество закона и порядка не означает конца борьбы. Ленин был не просто человек, он был символ, а символы так просто не исчезают. Я созвал закрытое совещание с ближайшими советниками, генерал-адъютантом Жилинским, министром народного просвещения Полиным и главой охранного департамента Беляевым. «Мы выиграли сражение», — начал я, — «но не войну. Ваша императорская милость», — заговорил Жилинский, — «необходимы новые законы. Мы должны создать имперскую доктрину внутренней безопасности, безжалостную к идеям, угрожающим государственности». «Нет», — покачал я головой, — «мы создадим не страх, а иммунитет. Укрепим нацию знаниями, верой в справедливость и собственное достоинство. Бороться с идеями можно только идеями, но лучшими». «А подполье?» – спросил Беляев. «Ульянов был только вершиной айсберга. У нас есть данные, что в Харбине, в Мюнхене, в Баку и даже в Стокгольме формируются новые ячейки. У нас будет контрразведка нового поколения. Не только охранка, но аналитический мозг, работающий на упреждение. Пусть это будет называться «Комитет государственной стратегии». Полин удивленно вскинул брови. «Новая структура? Да. И она будет отвечать не только за борьбу с мятежниками, но и за выявление социального напряжения, управление рисками, просвещение. Мы перестанем лечить симптомы. Мы научимся видеть болезнь заранее». Поздним вечером я сидел в кабинете и перелистывал досье. Суд над Лениным был формальной точкой, но духовная работа только начиналась. Народ должен поверить в империю заново. Не из страха, из осознания, что это его дом, его крепость, его путь. Я взял перо, открыл чистый лист и написал заглавие будущего манифеста: «Империя 21 века. Программа национального возрождения». Когда-нибудь этот документ положат рядом с манифестом об освобождении крестьян и манифестом 17 октября. А пока впереди оставался еще один акт, символический и решающий. Через неделю, в Петропавловской крепости, в глухой тюрьме, Ленину объявили о переводе на остров «Новая земля». Полная изоляция, мороз, камень и ветер. Он ничего не сказал, только в момент выхода из камеры бросил: «Вы можете посадить человека, но идею – никогда». Я молча наблюдал за кортежем из окна и ответил ему мысленно: «Нет, Владимир Ильич, мы не посадим идею, мы переродим ее». Глава 35. Ночь длинных знамен. Москва. 3 ноября 1923 года. Кремль окутан тишиной, но за окнами – не ночь, а нечто большее. Гудение толпы, свет факелов, звук шагов тысяч сапог, отбивающих в унисон медленный марш. По Красной площади двигались колонна, отряд кадетов, студентов, гимназистов, старых солдат империи, волонтеров, рабочих дружин. Люди несли знамена. На каждом – гербы губерний, армий, родов, университетов. Это была не просто демонстрация, это было посвящение. Начало новой эпохи. Ночь длинных знамен, как ее потом назовут историки, стала кульминацией реформ, запущенных после суда над Лениным. И хотя того не было крови, не было арестов или чисток, как в Германии десятилетием позже, ночь стала поворотным пунктом. Я стоял на балконе Грановитой палаты, в парадном мундире верховного главнокомандующего. Рядом, великий князь Алексей, уже подросток, стоявший прямо, сдержанно. За ним, министры, генералы, депутаты Думы и Синода. «Они идут за вами, ваше императорское величество», – тихо произнес Столыпин, появившийся рядом. «Верит в вас, не в трон, в вас». Я ничего не ответил, просто смотрел, как море знамен движется сквозь ночь, как тысячи голосов поднимаются в гимне, как колышется герб России под фонарями. Эта ночь стала отправной точкой для новой конституции, которая уже готовилась в недрах Государственного совета. Впервые за всю историю страны предусматривалась четкая система баланса. Император как символ и гарант, Дума как голос народа, а Государственный комитет стратегии как мозг империи. «Мы создаем империю без страха», — говорил я в речи на следующий день, «империю знаний, ответственности и веры. У нас будет единая школа, единая медицина, единая промышленность, но тысячи культур, языков и путей, потому что сила России в ее многообразии». В этот же день я подписал указ об учреждении Института национального прогноза. Ученые, инженеры, стратеги, экономисты будут теперь думать не о том, как выжить, а о том, как победить будущее. Но в самой глубине страны еще шевелилась тень. Не все знамена были с нами. Где-то в Тифлисе сжимали кулаки те, кто мечтал о национальной розни. Где-то в Варшаве печатались подпольные прокламации. Где-то в Лондоне либеральные эмигранты строили планы по восстановлению республики. Я знал, ночь знамен была победой, но не концом пути. Впереди нас ждет борьба за каждый клочок ума, за каждую идею, за каждую душу. И потому я добавил к манифесту всего одну строку. «Империя – это не флаг, это – клятва будущему». Москва, поздний вечер. Площадь начала пустеть. Факельные колонны уходили вглубь бульварных колец, знамена бережно складывали, как реликвии, а в воздухе все еще стоял запах парафина, осенних листьев и ожидания. В здании бывшей арсенальной палаты, теперь переоборудованной в командный центр гражданской модернизации, шло срочное совещание. За длинным дубовым столом собрались те, кто в будущем будет называться архитекторами русской эпохи. Инженер Ломоносов, председатель агентства индустриального планирования. Профессор Лысенко, министр народного образования. Адмирал Колчак, отвечающий за восточную модернизацию флота. Генералиссимус Брусилов, руководивший переформатированием армии в доктрину мобильной обороны. Я вошел в зал, и разговоры смолкли. На столе перед каждым лежали папки с грифом «Госпрограмма 1924». Все знали, это ночь знамен, не конец, а стартовая площадка. «Господа», — начал я, — «народ дал нам вотум доверия, но это не триумф, это обязательство, никаких иллюзий. Наши победы на фронтах — лишь начало, и экономическая война будет куда дольше». Профессор Лысенко поднял голову. «По расчетам, нам нужно минимум 5 лет». Чтобы добиться полной грамотности, а чтобы заложить научные школы мирового уровня, 10. Колчак добавил, на Тихом океане японцы уже развернули шпионскую сеть на Сахалине и в Корее. Нам нужна военно-промышленная инфраструктура во Владивостоке. И быстро. Я кивнул. Значит, в 1924-м стартует национальный план электрификации, в связке с индустриальными комбинатами, образовательная реформа, единая государственная программа с акцентом на естественные науки, восточная инициатива, создание базы на Камчатке и флотской верфи в Николаевске-на-Амуре, новая политическая полиция, для борьбы не с идеями, а с террористами, только по суду, только по закону. Ломоносов поднял глаза. А финансирование, государь, казна истощена после войны. Я подался вперед. Мы создадим государственный банк развития. Государство инвестирует в народ, не в олигархов, не в заграницу, а в будущее. Поздно ночью, в кабинете, я вновь посмотрел на карту. Линии фронтов уже ушли в прошлое, но линии судьбы только рисовались. Курс империи был выбран, и теперь все зависело не от силы штыка, а от силы ума. На стене висела цитата, латинская, вырезанная на дубовой доске. «Per aspera ad astra», через тернии к звездам. Я взял перо и начал писать манифест. Империя – это не страх, это разум. Империя – не кнут, это план. Империя – не наследие, это выбор. Той ночью в Москве не спал никто из тех, кому суждено было войти в анналы новой империи. Пока улицы гудели от шагов добровольцев и факельщиков, внутри Кремля формировалась другая армия, армия реформ, чертежей, стратегий. Там, где раньше шептались об интригах и старой бюрократии, теперь звучали голоса инженеров, аграриев, преподавателей, статистиков. В малом зале совета, возле Георгиевского зала, я собрал ключевых представителей будущего министерского состава. Идея была проста – ликвидировать архаичную систему сословной управы и создать вертикаль эффективности. «Ваше Величество», – произнес генерал Степанов, свежеприбывший с Южного фронта, разведка докладывает. Остатки большевистских ячеек на Урале перегруппировываются. Они намерены прорваться к Китаю. У них поддержка извне. Я обернулся к нему. Отныне каждый мятежник должен понимать, империя не будет больше толерантной к измене. Но мы не повторим ошибок прошлого. Ни произвола, ни расправ. Только суд, только факты, только правда. Генерал кивнул, понимая, даже в этой новой системе порядок, это основа, но не тирания. Тем временем патриарх Тихон, присутствовавший на совещании в качестве духовного советника, склонил голову. «Государь, вы несете крест обновления, но не забывайте, что душу нации невозможно отлить в металле или спаять законом. Ее нужно питать смыслом. Дайте людям мечту, и они последуют. Я встал, мы дадим им не мечту, а реальность, за которую не стыдно. Чтобы в каждом селе был свет, чтобы каждый ребенок мог читать и считать, чтобы не только оружие, но и музыка, наука и вера были нашей гордостью. За окном начинался рассвет, факельные колонны рассеялись, но в воздухе оставался запах парафина и судьбы. В эту ночь не прозвучало ни единого выстрела, но история изменилась, в тишине совещаний, в архитектуре решений, в первых строчках новой эпохи. Империя просыпалась, утро началось не с фанфар, а с шелеста бумаг. На моем столе лежали три документа, каждый из которых мог изменить судьбу миллионов. Первый – о преобразовании Государственной Думы в Совещательный Имперский Совет. Второй – об амнистии для раскаявшихся меньшевиков и эсеров, которые согласны служить государству в открытом поле. Третий – проект Лига Народов Востока, инициатива, которую я готов был предложить Китаю, Персии и Османской империи. «Государь», – сказал министр иностранных дел, молодой и дерзкий Лопухин, – «если вы подпишете это сейчас, Запад назовет вас диктатором, но Восток – императором справедливости». Я только кивнул. Слова больше не значили того, что значили раньше. Теперь все говорили действия. Подписи легли на бумагу, и чернила впитались в века. Днем я вышел на балкон Большого Кремлевского дворца. Ниже гудела площадь, и на ветру реяли тысячи знамен, от старинных полков до новых инженерных и крестьянских дивизий. От знаков губернии до штандартов академий, их несли не солдаты, а граждане. Юнкерские оркестры затянули нестареющий гимн Глинки, а потом стихли. Я поднял руку. Народ Российской империи, сегодня не конец войны, сегодня начало мира. Мира, построенного нами, не на руинах, а на трудах, не на крови, а на воле, не на страхе, а на разуме. Тысячи голосов загремели в ответ, и в том гуле было не ура, а то, что я ждал всю жизнь услышать, согласие, признание. Я стоял перед народом, не как миф, не как символ, как человек, который однажды проснулся в чужом теле, но сделал его живым. Ночь длинных знамен завершилась, и утро новой России началось. Поздно вечером, когда огни Москвы переливались в отражении кремлевских стен, я остался один в своем кабинете. За окнами по-прежнему слышались гимны, и каждый из них казался пульсом страны, которая наконец научилась верить, ни в идею, ни в страх, а в себя. На письменном столе лежал единственный документ без подписи, проект Конституционного пакта, программа будущего. Я долго смотрел на перо, в нем не сила, в нем ответственность. И только та рука, которая осознает цену этой силы, может взяться за него по праву. Я вспомнил все. Первый шок пробуждения в теле Николая, первые неуверенные шаги в залах дворцов, холодное дыхание заговоров, муку выбора, войну, кровь, Версаль, индустриализацию, народ, который сначала ждал падения, а потом поверил в рост. Все, что привело к этой ночи. Мои глаза задержались на старом портрете Александра II. Он смотрел строго, но не сурово. И в этом взгляде я вдруг понял, все они, и реформаторы, и тираны, и мученики, и реформаторы-мученики, жили ради этого момента. Ради того, чтобы кто-то решился пойти дальше. Я взял перо, чернила на кончике блеснули, как первый свет над восточным горизонтом. И я подписал, ночь длинных знамен завершилась. Но ее отзвук еще долго будет жить в каждом приказе, в каждой реформе, в каждом голосе новой империи. Теперь она стала моей, а я – ее. Подпись легла на бумагу как последний мазок художника, завершивший грандиозное полотно. В тот миг в сердце стало тихо, не пусто, нет, а именно тихо, как бывает только тогда, когда ты сделал все, что должен. В дверь негромко постучали. Я разрешил. Вошел граф Игнатьев, посидевший за эти годы, но все еще прямой, как шпага. Все готово, ваше величество. Сигнал отдан. Завтра в 9 утра проект огласят на заседании Государственной Думы. Премьер ожидает дальнейших распоряжений. Никаких. Я встал. Завтра народ услышит не просто указ. Завтра он услышит, что монархия умеет меняться, не теряя корней. А значит, жить. Игнатьев кивнул. Он знал, что это не просто слова. Он сам прошел через каждый этап борьбы. От фронтов до подземных штабов охранного отделения, от чисток в армии до модернизации промышленности. Он видел, как из пепла восставала новая империя. Я вышел на балкон. Над городом по-прежнему развивались знамена. Сотни, тысячи. Ветры истории несли их сквозь ночь, в утро, к новой эпохе. Ночь длинных знамен стала рубежом. До нее была борьба за выживание. После начнется борьба за бессмертие империи. Я закрыл глаза и прошептал. Пусть грядущее будет достойным нашей крови. Глава 36. Российское Содружество. Ваше Величество, с мягкой настойчивостью проговорил Каковцов, входя в кабинет, лорд Кирзан прибыл. Также представители османской и австро-венгерской делегации просят аудиенции. Я поднял взгляд от карты. Ее очертания были иными. Империя уже не просто объединяла земли, она преобразилась в цивилизационную ось, от Финского залива до степей Киргизии, от Кавказа до Тихоокеанских портов. Но этого было мало. Теперь встает задача иного масштаба, чтобы русский мир стал не просто территорией, а идеей, наднациональной, объединяющей и вечной. Пусть войдут по очереди, но сначала подпишите манифест. Каковцов удивился. Вы уверены, это изменит все? Я это и задумал, Петр Аркадьевич. Я подал ему папку с золотым гербом. Пусть мир узнает. Российская империя становится сердцем нового содружества. На следующий день в зале Георгиевского дворца прошла церемония, которую запомнит века. Стоя под высоким сводом, я провозгласил. С сего дня образуется Российское Содружество, союз свободных народов под защитой короны, закона и воли наций. Мы больше не только империя, мы цивилизация. В зале молчание, как перед грозой, а затем взрыв аплодисментов. Представители Польши, Финляндии, Малороссии, Кавказа, Сибири вставали один за другим. Кто-то восклицал «Ура!», кто-то кивал в молчаливом благословении. Даже иностранные гости, французы, японцы, немцы, выглядели пораженными. Я знал, это не конец, а начало. Теперь все наши победы, кровь, боль и реформы обрели смысл. Вечером я снова вышел на балкон. Над городом все те же флаги, но теперь к ним добавились новые, с эмблемами регионов, с символами народов. Не было гнева, страха или зависти, была воля. Я прошептал, да будет свет, там, где прежде была только тень имперской тени. Господин император, проговорил Столыпин, шагнув ко мне после окончания церемонии, вы создали не просто новую форму государства, вы породили легенду, которая будет жить дольше самих народов. Я улыбнулся. Его голос, полон восхищения, звучал словно аккорд в симфонии свершений. Но теперь, Петр Аркадьевич, начнется настоящая работа. Мы обязаны выстроить не просто административную систему, а подлинную архитектуру взаимного уважения, чтобы у каждого народа, от Карела до Казаха, было свое место, свой голос и, что главное, вера в общее будущее. Следующие недели были посвящены переговорам. Создавались комиссии по национальным делам, учреждался Совет Содружества, наднациональный орган, где представители автономии и губернии получали право законодательной инициативы и вето. Это был риск, но и шаг к новой политической культуре. «Мы строим не федерацию, не конфедерацию», — повторял я на заседаниях, «а единый организм, где пульс Москвы доходит до Сырдарьи, и отклик Варшавы звучит в Томске». Особую тревогу вызывали западные партнеры. Англия и Франция смотрели на преобразование с настороженной симпатией, а вот Берлин и Вена были явно обеспокоены. Их газеты писали, Царь играет в утопии, Москва создает монстра. Но за их страхами скрывалась правда. Мир менялся, и не в их пользу. Когда в Севастополь пришли первые корабли нового класса, мощные, но носившие названия регионов, Грузия, Сибирь, Дон, толпы встречали их как символ новой эпохи. «Это больше, чем броня», — сказал мне адмирал Эссен. «Это знак, что империя слышит каждый угол своего сердца». В глубокой ночи, уже в покоях, я открыл телеграмму из Харбина. Местные старейшины просят о вступлении в содружество. Народ Китая уважает сильную, но справедливую власть. Я отложил послание и посмотрел в окно. В небе загорались новые звезды. Каждая из них – шанс, каждое мерцание – напоминание, что империя живет, пока ее идеи питают будущее. Новые шаги, предпринятые нами в последние недели, начали приносить свои плоды. Реальные изменения, хоть и не сразу, стали очевидны. Начались крупные экономические реформы. В каждой автономии и губернии были созданы экономические зоны, стимулирующие развитие регионов, используя их природные и культурные ресурсы. Но не все народы с готовностью приняли изменения. В самой империи нарастала напряженность. Были недовольные те, кто считал, что реформы слишком быстрые, что не все подготовлены должным образом. Набирала силу оппозиция, а за ее кулисами стояли силы, готовые разжигать раздор. Меньше месяца назад мне довелось встретиться с несколькими влиятельными консервативными лидерами, которые настоятельно рекомендовали замедлить процесс. Мол, народ еще не готов, еще слишком свежие раны и старые привычки. Но что меня всегда восхищало в этих людях, так это их искренняя вера в старые порядки. Они были готовы сохранить и воспитать их на костях народа, но ничего нового предложить не могли. Они жили в мире, который ушел в прошлое, как старые крепости, стоявшие по всему лицу России. И если бы я следовал их советам, содружество бы рухнуло прежде, чем успела бы стать жизнеспособным. Я знал, что если мы не сможем сделать эти изменения частью повседневной жизни, мы не сможем построить империю, которая бы объединила нас, несмотря на всю историческую тяжесть. «Я думаю, нам нужно больше времени», — сказал Столыпин, проводя рукой по карте. «Надо дать народам привыкнуть к этим нововведениям. Мы слишком быстро идем, и не все успевают». Я вздохнул и посмотрел на схему на столе. Содружество было только на старте, но его концепция привлекала внимание по всему миру. И было понятно, что это было не просто продолжением старой империи, а чем-то гораздо большим. Я чувствовал, как велика была наша ответственность. И если бы мы дали слабину, даже на мгновение, мы бы потеряли все. «Петр Аркадьевич», — сказал я, — «наконец, мир не будет ждать, и мы тоже не можем останавливаться. Нам нужно время для стабилизации, но этот процесс должен быть активным и стремительным». Он молча кивнул, и, похоже, что его взгляд как-то изменился. Он знал, что я прав. Тем временем, в столице и по всей России продолжались протесты против более жесткого контроля. В ряде областей возникали массовые волнения, а в некоторых местах доходило до стычек с местной армией. «Их беспокойство вполне понятно», — сказал я в очередной раз на заседании совета, «однако нужно напомнить, что все эти изменения — для их же блага. Нам не стоит пойти на поводу у этих жалоб». Взгляд Столыпина был настороженным, но он понимал, что не может отступить, да и я не мог. Но, несмотря на трудности, не все шло плохо. В Сибири начались крупные сельскохозяйственные проекты, и результат не заставил себя долго ждать. Урожай стал увеличиваться, а это означало не только улучшение продовольственного обеспечения, но и рост внутренней стабильности. В некоторых регионах, например в Твери, количество волонтеров для новых рабочих инициатив просто поражало. Люди начинали верить в будущее, и это было главным. Однако, чем дальше мы шли, тем более ясно становилось, что так называемые старые силы не останутся в стороне. Все чаще стали слышны голоса о необходимости вернуться к старой модели власти, разрушившей все, что мы построили. И я понимал, если я не смогу укрепить свое положение, если не решу окончательно проблему с этими элементами в государстве, то все, что мы создали, будет разрушено. На горизонте все темнело, но я знал, мы должны двигаться вперед. Содружество было не просто новым союзом, оно было испытанием для всей империи, и для нас с вами. Мое сердце было полно решимости. Я не позволю вернуться в прошлое. В конце осени я собрал расширенное совещание губернаторов, военных, министров и представителей национальных автономий. Зал Малахитового зала Зимнего дворца был полон. Все понимали, мы стоим на пороге новой эры, и каждый из присутствующих должен был сделать выбор, либо стать частью будущего, либо остаться в прошлом, которое вот-вот уйдет навсегда. Господа, начал я, поднявшись с места, Российская империя вступила в век, где сила измеряется не только пушками и батальонами. Сегодня решающим становится интеллект, промышленность, образование и сплоченность народа. Мы создаем не просто альянс губерний, мы создаем щит, опору и центр цивилизации, способный выдержать любую бурю. Мы создаем содружество. Зал притих, только легкое шуршание бумаг и скрип стульев нарушали тишину. Я продолжил, мы больше не можем себе позволить разобщенность. Украина, Сибирь, Кавказ, Прибалтика, Средняя Азия, все должны быть услышаны. И в этом суть содружества. Власть принадлежит не только Петербургу. Она делится между всеми нами, но в рамках общей воли, общей культуры и общей цели. Это и есть империя 21 века. Среди присутствующих кто-то кивнул, кто-то, наоборот, опустил взгляд. Сопротивление чувствовалось, особенно со стороны консервативных кругов. Но никто не осмелился возразить вслух. Через неделю указ о формировании Высшего Совета Содружества был подписан. Он стал переходной формой между абсолютной властью Центра и будущим парламентским союзом. В Совете были представители всех автономий, но финальное слово по-прежнему оставалось за императором. Пока структура власти менялась, создавались новые законы, позволяющие регионам запускать свои экономические и образовательные программы при сохранении общей имперской стратегии. Это напоминало федерацию, но с монархическим сердцем. Реформы шли тяжело. В Польше вспыхнули волнения. В Закавказье пытались поднять сепаратистские группировки. В Харькове были попытки поджога здания Совета автономии. Но на каждый вызов мы отвечали гибко. Ни пулей, словом, ни карателями, учителями, инженерами, экономистами. Я лично отправился в Киев, Варшаву и Тифлис, чтобы выступить перед народом. В каждом городе звучала одна и та же мысль. Мы – не колония. Мы – часть империи, и мы вместе создадим будущее. К концу года был создан единый институт стратегического развития, куда вошли лучшие умы из Петербурга, Томска, Казани, Баку и Тбилиси. Там разрабатывались дорожные карты, от транспортных магистралей до совместной энергетики и инновационных кластеров. Даже Германия и Франция присылали своих наблюдателей. Мир начинал признавать, Россия больше не аграрный гигант с разрозненными окраинами. Она – новая цивилизация, многоязычная, многоконфессиональная, но единая. В те вечера, когда я оставался один, я часто открывал карту и смотрел на линии, соединяющие регионы, железные дороги, новые университеты, промышленные артерии. Все это было только началом, но я знал, исторический шанс дается лишь однажды. Мы уже выстояли в войне, мы пережили революцию. Теперь наша задача – построить вечный мир. Имя ему – Российское Содружество. Глава 37. Сила и слово. Петербург еще хранил зимнюю тишину, когда в Георгиевском зале дворца собрались представители военного и гражданского блоков Содружества. С докладами выступали командующие фронтов, главы автономии и ученые из Института стратегического развития. Речь шла не только о развитии, но и защите. «Империя сильна», — говорил генерал Куропаткин, «но она больше не может полагаться только на силу штыков. Современные угрозы иные. Это подрыв изнутри, идеологическое заражение, экономическое давление. Мы должны стать крепостью не из камня, а из ума, веры и слова». Я кивнул. Именно к этому мы и шли. В рамках реформ была создана новая структура, Имперское информационное агентство. Его задача – не только борьба с дезинформацией, но и формирование образа будущего. Через театры, газеты, радио и школы в каждую семью должна была прийти идея. Ты не просто живешь в стране, ты часть великой культуры, великой истории, великой миссии. Сила без слова – угроза. Слово без силы – иллюзия. Только вместе они – империя. Я собрал представителей духовенства, православных, мусульман, буддистов, иудеев. Мы не навязываем веру, но мы не позволим ей быть разобщающей. Нам нужен общий язык, язык ценностей, сказал я. Уважение, труд, долг, семья. Это и есть духовный щит империи. Патриарх Алексий ответил первым. Император, ты поднимаешь крест над всей страной. И я вижу, он не из золота, он из ответственности. В это же время началась реформа армии. Была введена новая доктрина, гибкая мощь, мобильные соединения, усиленная инженерия, ударные аэромобильные части, а главное, офицеры, способные не только приказывать, но и думать. Мы открыли имперскую академию лидерства. Там готовили будущих администраторов, военных, дипломатов и просветителей. Это была ставка на поколение, которое не знало страха перед переменами и умело сочетать мушкет и книгу. Весной я выступил в Думе. «Сегодня враги империи не у границ», — сказал я. «Они среди нас. Это трусость, это коррупция, это пустословие. Мы победим их не тюрьмами и казнями, а примером, служением и правдой. Мы — содружество силы и слова». Слова отозвались эхом в колоннах. Впервые за долгое время Дума аплодировала стоя, не из страха, а потому что поняла, прежняя империя исчезла, но новая родилась. Народ уже чувствовал это. В деревнях устанавливали радиоприемники. Газеты начали печататься на местных языках. На улицах строили новые школы. И каждый ребенок теперь учился в рамках общей имперской программы, но с уважением к своей культуре. Это была уже не просто вертикаль власти. Это была паутина смыслов. Сеть, где слово и сила были не врагами, а союзниками. И в один из вечеров, глядя на вечерний огонь над Невой, я понял, наступает эпоха, не тишины, не грома, а эпоха великого слова, подкрепленного великой силой. Именно этим мы победим. Весна 1920 года вошла в историю как весна возможностей. За несколько лет империя прошла путь от крови и хаоса к возрожденному порядку. Но вместе с ростом внешнего влияния приходила и новая ответственность. В кабинетах на Старой площади и в Зимнем дворце начали обсуждать стратегический вопрос, что значит быть силой, за которой идут народы. Ваше Величество, начал новый министр иностранных дел Беклемишев, мы вступили в фазу, где дипломатия становится продолжением силы, но не наоборот. От нас ждут защиты в Восточной Европе, на Кавказе, в Персии и Маньчжурии. Но если мы примем все, мы перегорим. Нам нужно выбрать, где сила подкрепит слово, а где слово будет щитом для силы. Мы решили начать с внутренней доктрины. Имперская Рада одобрила создание Совета стратегических направлений. Его задачей стала разработка долгосрочных сценариев развития, где мы строим дороги, где открываем вузы, а где создаем новые оборонные узлы. Совет собирался ежемесячно, и каждый его протокол был делом государственной важности. Одним из первых решений стало усиление политики на юге. Кавказ стабилизировался, но нуждался в постоянной поддержке. Туда направлялись не войска, а инженеры, учителя, врачи. Империя не просто брала, она училась давать. Но за фасадом подъема зрело недовольство, уже не идеологическое, а олигархическое. Крупные банкиры, промышленники, дореволюционные кланы, почувствовав дыхание свободы и денег, начали формировать неформальные союзы. Их встречи проходили в особняках Петербурга и Москве. Они не верили в идеалы содружества. Они верили только в цифры. «Если не взять их под контроль сейчас», — говорил Шингарев, председатель Совета труда и справедливости, «завтра они создадут теневую империю. И ни армия, ни Синод, ни Дума нам не помогут». Я согласился. Мы приняли закон о прозрачности капитала. Каждое крупное предприятие обязано было раскрыть структуру собственности. Мы создали имперскую инспекцию аудита, а также Главное бюро антикоррупционных расследований. Его эмблема, весы и меч, скоро стала символом нового страха у старой элиты. «Сила закона важнее силы страха», — сказал я, «но пусть они ощущают и то, и другое». К лету империя вступила в фазу прозрачного управления. Отныне каждый министр, генерал, губернатор обязан был не только исполнять приказы, но и ежемесячно отчитываться перед советом и перед народом через официальные бюллетени. Началась новая эпоха управления, не кулуарная, а народная. Именно это и стало венцом главы силы и слова. Не просто говорить, не просто приказывать, а убеждать, вести, показывать пример. На закате, стоя у окна кабинета, я написал в дневнике: «Империя – это не то, чем ты владеешь, это то, чему ты служишь. Если мы хотим, чтобы народ верил в слово, мы должны быть его первыми рабами. Если мы хотим, чтобы он восхищался нашей силой, мы должны быть ее первыми жертвами. Только тогда империя станет не идеей, а живым существом». Лето 1920-го стало временем испытаний не только для структур, но и для самих основ имперской власти. За каждым решением, за каждой статьей закона, за каждой реформой стоял выбор: править или служить. И теперь, когда империя начала действовать не только как единое государство, но как цивилизационная альтернатива старой Европе, Мир стал смотреть на нас иначе, с опаской, с надеждой, с ревностью. В это время в Берлине посол Германской Республики втайне вел переговоры с рядом бывших союзников России. Открытая победа империи в войне, экономический подъем и особенно идея российского содружества пугали, ведь это был не реванш старого режима, а нечто иное. Новое царство, в котором объединялись имперская традиция и реформаторская энергия. Они хотят убедить весь мир, что у нас новый абсолютизм, сказал министр печати Крушанов. Но истина в том, что у нас новая ответственность. Внутри страны это означало не останавливаться. Была принята декларация культурного равенства народов империи. Впервые на официальном уровне армяне, татары, грузины, евреи, якуты, украинцы и десятки других народов получили культурную автономию и гарантии на родной язык в образовании и делопроизводстве. Эта мера шла вразрез с идеологией унитарной нации, но отвечала духу времени. Империя как союз народов, а не тюрьма. Патриарх Тихон благословил эту реформу как путь к внутреннему примирению, но параллельно начали возникать вызовы иного рода. В Маньчжурии, в приграничной зоне с японским влиянием, резко активизировались вооруженные банды. Коменданты сообщали о нападениях на телеграфные линии, саботаже на железной дороге КВЖД, распространении агитационных листовок. «Это не просто уголовщина», – доложил начальник разведки, – «это хорошо организованная операция. У нас есть данные, что за ней стоят японские агенты. Я вызвал на совет военного министра Алексея Брусилова. Мы не можем позволить себе новый фронт», — сказал он. «Но и отступать нельзя. Если мы допустим хаос в Маньчжурии, завтра он будет на Урале. Тогда пусть слово снова пойдет с силой», — ответил я. «Утвердите план, в котором первым будет дипломат, но за его спиной — корпус». Так родился план «Тихий Восток», серия тайных переговоров с китайскими губернаторами, экономическое давление на местные кланы и незаметная переброска сил вдоль железной дороги. Мы шли не войной, мы шли как сила, защищающая порядок. В середине августа пришло известие. В Харбине был арестован японский шпион с дипломатическим паспортом. Его дело было засекречено, но сам факт стал символом. Восток – это не окраина, это зеркало империи. И если мы не утвердим там слово, его утвердит штык. Под вечер того же дня я вновь записал в дневник. Империя уже не ищет победы, она ее несет. Но каждый, кто несет победу, несет и ее цену. Пусть же в этой цене будет честь. Сентябрь ознаменовался продолжением стратегии на Востоке. Назревал политический кризис в Китае. Военачальники Чжан Цзалини и Фэн Юйсин боролись за контроль над северными провинциями, и каждый искал внешнего покровителя. Япония уже начала продвигать свое влияние, обещая кредиты и оружие. Мы не могли позволить себе остаться в стороне. Их сфера сопроцветания – это лишь маска экспансии, мрачно заметил граф Игнатьев, заведующий дальневосточным управлением. Если мы позволим Японии укрепиться в Маньчжурии, следующим шагом станет Корея, затем – Владивосток. Я принял решение направить в Пекин своего личного эмиссара, князя Василия Орлова, бывшего дипломата с опытом работы в Азии и человека, чья верность не вызывала сомнений. Перед отъездом я сказал ему: «Ваше оружие – не пушки, а слова, но каждое слово будет весить как дивизия». Орлов кивнул. «Я знаю, империя – это не только сила, это голос порядка». Параллельно в Маньчжурии началась операция «Ледяной шелк», миссия внешней разведки под руководством генерала Романова, ветерана японской кампании 1905 года. Под видом торговцев, инженеров и врачей агенты проникают в ключевые города – Харбин, Мукден, Далинь. Их задачи – выявить каналы японского влияния, установить контакты с местными элитами, подготовить почву для экономических инициатив империи. Между тем в Петербурге создается Дальневосточный комитет при Совете министров, орган, задача которого – не просто контроль, а координация политики на Востоке в режиме реального времени. Это был новый тип власти. Быстрый, аналитический, гибкий. Осенью на Владивостокской верфи заложили новый броненосец, император Александр. Символ воли. Символ того, что империя не сдвигается назад. Но напряжение росло. В октябре партизанский отряд, предположительно связанный с японской разведкой, напал на русскую станцию у Хайлера. Погибли 3 офицера. Ответ был мгновенным. Диверсантов уничтожили, но следы вели дальше, в Мукден, к японскому консульству. Я понимал. Наступал момент, когда политика и война снова начинали говорить в унисон, но теперь у империи было оружие, которое раньше не было доступно, народ, который ей верил, мозг, который создавал. Воля, которую признали. Перед заседанием Государственного совета я прошелся по Александровскому парку, словно весь Петербург затаил дыхание. Осень золотая, холодная, торжественная. Я остановился и подумал.